Глаза Ларионова забегали. Его будто раздирало на части желание насолить нашей семье и одновременно получить доход от простаивающей собственности. Однако, продолжил я, настаивать я не намерен. Я собираюсь расширять винодельню. Нужна земля не только под посадку, но и для складских помещений. Сами понимаете, сколько всего вместить нужно будет. Хранилище, хозяйственные постройки. Впрочем, если вы не намерены заключать договор, то спасибо за разговор. Я обернулся к Лерчику. Валерий Игнатьевич, мы уходим. Всего хорошего. Развернулся на каблуках и неторопливо пошел к дверям. Постойте. Донеслось мне в спину. Сделав суровое лицо, я обернулся. Слушаю, сухо сказал я. Владимир Иванович, начал Ларионов. 20 лет без бессрочной аренды. И 10 ящиков вина. Я покачал головой. 10. Ваша земля может не оправдать себя. Это лучшая земля во всем регионе. Возможно. Но это покажет только урожай. Давайте обсудим все в моем кабинете. Выдавил из себя Ларионов и глянул за мое плечо. Анисья, принеси завтрак мне и нашим гостям. Мы с Лерчиком с комфортом расположились на удобных диванах, взяли по чашке со смородиновым отваром и внимательно смотрели на расхаживающего вдоль книжных шкафов Ларионова. Он не торопился начинать разговор, прикидывая варианты. А Иван Станиславович все так же управляет делами? Вдруг спросил он. Нет, сейчас этим занимаюсь я, без эмоций сказал я. Хотели ему что-то передать? Нет-нет, я просто спросил. Ларионов сел на краешек кресла и сцепил руки в замок. Вы меня без ножа режете, ваше высочество. 10 лет, это что? Ерунда в сущности. Земля отменная, отдохнувшая. Трава там просто загляденье. Давайте так, 20 с возможностью одностороннего расторжения. И всего 5 ящиков вина в год. Я позволил себе чуть скривиться. 5 лет назад были иные условия. Напомнил я ему про визит отца. Время было другое, торопливо сказал Ларионов. Как говорят, кто старое помянет. И все же, мне нужно 10 лет. Как сказал отец, тогда Андрей Леонидович даже и слушать не захотел про аренду и уж тем более, покупку земель. Хорошо, 10, с пролонгацией и вином, вздохнул он. Подготовьте все необходимые бумаги и пришли их мне. Прошу меня простить, дела зовут. Понимаю, спасибо за ваш визит. И передайте Ивану Станиславовичу. Ларионов замолчал, а потом скрестил руки на груди. Ничего не передавайте, закончил он фразу. До свидания. Я кивнул, и мы с Лерчиком покинули его кабинет. Едва мы вышли из дверей поместья, к нам подбежала Ирина Борисовна. Ваше высочество, подождите, пожалуйста. Она вынырнула из-за густых кустов сирени. Я вас караулю тут. В ее голосе сильнее прорезался акцент. И она все время оглядывалась на окна поместья. Что случилось? Я хотела бы извиниться за поведение моего мужа. Он когда слышит фамилию Эгерман, то у него резко меняется поведение. Ваш батюшка приходил к нам лет 5 назад, она вздохнула. Поскандалили. Чуть не устроили некрасивую драку, еле растащили их. Старые обиды так просто стираются из памяти. Я вас очень прошу, поговорите с Иваном Станиславовичем. Андрей очень мучается из-за той истории. Я уже сколько времени пытаюсь достучаться до мужа. Может, у вас хоть как-то получится? Они взрослые люди, должны сами разобраться, ответил я. Зря вы им тогда не дали возможность выяснить отношения. Она поджала губы, и ее глаза увлажнились. Я собираюсь с отцом съездить, посмотреть участок, чтобы наметить план будущих построек. Это будет через 3 часа. Сказал я и посмотрел ей в глаза. В ответ она кивнула и, не прощаясь, скрылась в дверях поместья. «Что ты задумал?» – спросил молчавший до этого Лерчик. «Я? Ничего», – пожал я плечами. «Я действительно хочу поехать с отцом смотреть землю, которую собираюсь взять в аренду. Думаешь, Ларионов приедет?» «Уверен, его тяготит ссора. Иначе бы он так быстро не согласился на сделку. Осталось только уговорить отца поехать. В крайнем случае заморозишь его и доставим тайно», — усмехнулся Лерчик. «Думаю, ему просто можно не говорить. Если скажу заранее, он взбесится и будет накручивать себя всю дорогу. Земля мне все равно нужна, а их ссора будет мне только мешать. Ты прав, они должны разобраться сами». Степан Николаевич Соколов сидел в небольшом кафе недалеко от главной городской площади, пил горячий отвар, заедая его сладкой выпечкой. Ему впервые не нужно было думать о деньгах, и он вовсю этим наслаждался. Степан даже подумывал заказать по этому поводу шампанское, но не стал. Алкоголь плохо влиял на его способности, а этого сейчас допускать нельзя. Да и дел особых не было, главное он уже сделал, и теперь нужно только подождать, пока все документы зарегистрируют и направят в работу, и денежный приток окончательно стабилизируется. Соколов улыбнулся сам себе. Он совершил то, что запрещалось делать магам. Вышел к людям и воспользовался ими. Перед внутренним взором появился образ самого Степана, сидящего на резном троне в тяжелой алой мантии, а в руках могущественный посох с хрустальным наконечником. Великий магистр ордена. До этой мечты оставалось предпринять всего несколько шагов. Но самое трудное впереди. Нужно не только состояние и триумфальное возвращение в академию, но и собрать свою личную армию. Хотя с его способностями это не так сложно. В последнее время Соколову все легче становится управлять чужим разумом. Видимо, сказывается постоянная практика. «Ваши ватрушки», — из задумчивости его вырвал мелодичный голос хозяйки кафе. Весьма и весьма симпатичная женщина широко ему улыбнулась, поставила тарелку с выпечкой и умчалась к другому столику. «Да, как только Соколов разбогатеет, у него появятся и женщины. Много, много красивых женщин». Плотоядно улыбнувшись, он глянул на входящий в кафе барышень. Обе фигуристые и очень друг на друга похожие. Сестры, наверное. Весело щебеча, они сели через столик и начали выбирать позиции из меню. В тот же самый момент, когда Степан уже был готов подойти к ним и познакомиться, до его ушей долетел обрывок странного разговора. «Нашел кого слушать. Навешал тебе лапшу на уши, согласно своей фамилии, а ты ей поверил. Не могут люди вдруг изменить мнение о нас». Соколов аккуратно обернулся, делая вид, что ищет хозяйку, и посмотрел на говорившего. Это был худой и болезненно бледный мужчина, с тонкими усиками и сильными залысинами. Степан бы не обратил внимания на фразу, мало ли про кого такое можно сказать. Однако интонация, с которой мужчина произнес слово «люди», заставила его насторожиться. Пришлось напрячь слух и слушать дальше. «Калинка, ты пойми меня правильно», — сказал его собеседник, которого скрывало декоративное апельсиновое дерево. «Не только он мне это сказал, есть и другие, и они все придерживаются мнения, что этот новый начальник отдела действительно хочет помочь. Нет, Карлуша, не верю, хоть убей. Мы уже так давно привыкли скрываться, что вот так прийти в особый отдел. Нет, все это крайне подозрительно. Тогда давай выждем время. Пусть хотя бы к ним придет первый десяток, а там и остальные подтянутся. Проверим на деле, что из себя представляет этот новый начальник. А если они подпишут нас выполнять работу, к примеру, пожары тушить, я не готов рисковать собой. Ты-то вполне можешь и огороды старушкам поливать, тоже польза. А потом пластом лежать 3 дня, нет уж, я не желаю быть чьим-то инструментом, не пойду. Пусть сначала попробуют найти, тоже верно. Беседа оборвалась, когда к ним принесли заказ. Этот разговор никак не шел из головы Степана. Особый отдел, звучит как-то опасно и в то же время очень интересно. Нужно разузнать об этом больше. Подхватив свою тарелку и чашку, Соколов поднялся и подошел к незнакомцам. «Доброго вам дня», — с улыбкой сказал он. «У вас свободно? Здравствуйте». «Не». Карлуша имел неосторожность посмотреть Степану в глаза. «Садитесь, конечно, буду только рад». Это оказался крупный светловолосый мужчина с гладковыбритым лицом и родимым пятном на лбу в виде маленькой капли. Через секунду и его собеседник начал улыбаться и говорить, что рад новой компании. «Подскажите, о чем вы только что говорили?» Понизив голос, спросил Степан. «Про поиски магов сотрудниками особого отдела», сказал Карлуша. «А зачем им маги?» Удивился Степан. «Так хотят перепись сделать. Мол, какая способность, насколько силен», ответил он и хихикнул. «Да не верьте ему». Калинка вопросительно поднял бровь и посмотрел на Соколова. «Степан Николаевич», подсказал он. «Не верьте ему, Степан Николаевич», продолжил Калинка. «Вечно он уши развесит и на этих парусах мчится ко мне. Чушь. А вы маги?» «Да», аккуратно спросил Степан. «Конечно, он умеет с воздухом работать, а я с водой. Но мы стараемся это не афишировать. Не принято такое говорить, но вам почему-то сказать захотелось». «Да, таких, как мы, общество не любит», скривился Карлуша. «Но, если верить слухам, это тоже скоро должно измениться». «Да что вы говорите?» пробормотал Степан. «Да», с жаром произнес Карлуша. «Людям давно пора сделать этот маленький шаг и уже перестать воспринимать нас, как врагов». «Верно, верно», поддакнул Степан, задумчиво разглядывая свою ватрушку. «А вы, позвольте спросить, какой способностью обладаете?» вдруг спросил Калинка. «Я маг разума», хмуро сказал Соколов и добавил, Но вас это не пугает, вы рады, а во!» – восторженно прошептал Калинка. «Вот это да!» – оживился Карлуша. «Никогда не встречал разумников. Вы приезжий?» «Да, вы правы, Карл. Тогда рад буду пригласить вас в гости. Мы по четвергам собираемся играть в карты у меня дома. Будут все наши», — подмигнул он и протянул свою карточку. «Тут адрес». «Спасибо, обязательно наведаюсь», — кивнул Степан. «А расскажите про особый отдел». «О», — заговорщически начал Калинка. «Это отдел в военной канцелярии. У них служат маги. А главный у них — Эгерман. Страшный, говорят, человек. Запытал до смерти одного из наших. Коля, ты бредишь. Когда умер тот мальчишка, Эгерман даже не был еще начальником. Вот как ты можешь после такого мне не верить? Да ладно тебе, все так говорят. Наш Лапшин лично с ним встречался и ничего, живой. А еще он сказал, что этот ваш этот деланный убивец тоже может быть магом. Причем с какой-то необычной способностью». Степан слушал их разговор с жадным интересом. Ему вдруг очень захотелось познакомиться с этим Эгерманом. Если он действительно ищет магов, то можно воспользоваться этим для достижения своих целей. «Спасибо, господа, а теперь мне нужно откланяться. Дела не ждут», — обронил Степан и посмотрел на Карлушу. «Обязательно приеду в четверг». Маги заулыбались и с искренней радостью попрощались со своим новым знакомым. А Соколов вышел из кафе с твердым желанием найти Германа и выпытать у него все полезные сведения. Глава 5. Как и обещал, ровно через 3 часа мы с отцом и неизменным Лерчиком выходили из кареты на самой границе участка Ларионова. Все получилось до смешного просто. Когда я зашел в кабинет отца, он читал последние отчеты от Никиты Александровича и был весьма недоволен, что производство вина все еще не скакнуло до высоких показателей. «Что же это получается, сынок?» – ворчал он. «Ты вроде взялся за повышение результатов, а я их тут не вижу. Мы уперлись в потолок», – пожал я плечами. «Нужно расширяться, я тебе про это уже говорил. Думаю, нужно посмотреть земли, которые мне подобрали в канцелярии. Те, что на востоке. Но зачем на востоке, рядом же есть гораздо лучше?» Глаза отца сверкнули в предвкушении прибыли. Я его прекрасно понимал. «Хорошо сидеть на диване и пить вино, когда другие за тебя работают, и тебя не смущают, что они принадлежат Ларионову». Я прямо посмотрел на отца. Он смутился и задумчиво забарабанил по бумагам. «Знаешь, если ты сможешь выкупить у него эту землю, то нам будет хорошо. А если договоришься на хорошую скидку или какие другие бонусы, мне будет приятно». «Ах, вот оно как. Приятно, значит, я сделаю так, что мы сможем выращивать на этой территории виноград. Но должен предупредить, ваша с ним ссора мне будет мешать». Отец зло сверкнул глазами. «Это он первый начал», — буркнул он. Я постарался сдержать лицо и не начать закатывать глаза. «И вообще, я бы хотел, чтобы ты с ним никаких дел не вел. Вот», он сложил руки на груди и с вызовом посмотрел на меня. «То есть ты не хочешь расширения винодельни?» «Хорошо, я встал. Мне нужно проехаться по округе и глянуть другие участки. Нам нужно это расширение, Владимир». «Ну что ты так упрямишься?» «Тогда решено», — пожал я плечами. «Едем в сторону границы земли Ларионова. Меня этот спор утомил, еще когда даже не начался. Ты с нами едешь? Карета уже готова». «Конечно. Ты же в этом ничего не понимаешь, сынок. Я лучший эксперт по земле». Он вскочил из-за стола и подхватил куртку. «Ты идешь или нет?» Я глубоко вздохнул и поднялся с дивана. Первая часть плана прошла успешно. Пока ехали до границы участков, отец с нескрываемым любопытством разглядывал мелькающий за окном пейзаж и с особым удовольствием комментировал то, что видит. «Володь, посмотри», — кивал он на какие-то домики. «Ну, Ларионов, у него даже хозяйственные постройки дрянные, не то, что у нас. А тут посмотри, все же бурьяном заросло. Кто ж так за полями следит?» Мы с Лерчиком молча слушали, изредка переглядывались и качали головами. Отец даже из кареты первый выскочил, без единой жалобы на здоровье. «Чудеса, да и только». Субботин отвел меня в сторону и тихо спросил. «Точно приедут? Ты-то мне нервы не крути, а? Куда они денутся? Корзины с едой взял? Обижаешь. Еще и 6 бутылок красного. 6-то зачем? 5 им, 1 нам, чтобы скучно не было», — заржал Лерчик. «А чего это вы за моей спиной обсуждаете?» — поинтересовался отец, подходя к нам. «Вино», — улыбнулся Субботин. «А что, есть?» Глаза отца блеснули. «Есть, но это потом, как с делами разберемся», — сурово сказал я. Они с Лерчиком сразу сникли и разошлись в разные стороны, осматривать территорию. Я тоже огляделся. Отец был прав, Все, насколько хватало глаз, заросло сорной травой, да и от забора остались лишь опоры. Ничего, справлюсь. Даже в таком неприглядном виде, участок был отличным. И до винодельни рукой подать, если дорогу обновить. Я начал мысленно прикидывать предстоящие расходы, и мое настроение начали стремительно портиться. И только звуки приближающейся кареты смогли отвлечь меня. Сегодня нужно положить конец давней вражде. Едва лошади остановились, по обе стороны от меня выросли Лерчик и отец. И если первый улыбался, то второй был хмур и мрачен. «Кого принесло сюда?» – буркнул он. Но когда из кареты вышла чета Ларионовых, отец скрестил руки на груди и выпятил подбородок. Ирина Борисовна оглядела нашу компанию и украдкой подмигнула мне. В ответ я коротко кивнул. Вот и поговорили. «Какая встреча!» – радостно всплеснула руками Ларионова. «А мы тут решили объехать владение». За ее спиной стоял ее супруг, и выглядел он значительно бодрее, чем в нашу первую встречу. «Да уж, неожиданно как!» – проворчал отец, пристально глядя на меня. «Рад снова вас видеть», — вежливо поклонился я. «Мы тоже решили посмотреть на вашу землю. Тут предстоит много работы». Пока мы с Ириной Борисовной раскланивались, отец и Андрей Леонидович буравили друг друга взглядами. «А мы вино прихватили», — вдруг сказал Лерчик, широко улыбаясь. «Как вы предусмотрительны», — ответила Ларионова. «А мы захватили немного еды и два огромных одеяла. Не желаете ли присоединиться к нашему пикнику?» Она смотрела на супруга, но он не слушал ее. Его внимание всецело захватила игра в гляделки с моим отцом. «Давайте, мы вам поможем все расставить», — предложил Лерчик и поспешил вместе с Ириной Борисовной к карете. «А вы, я подошел к бывшим приятелям, ведите себя достойно. Среди нас дама». Проворчав что-то неразборчивое, они разошлись дальше друг от друга, но взглядами продолжали дуэль. Я подозвал к себе Лерчика. «Возьми бутылку и сходи с Андреем Леонидовичем по округе. Проследи, чтобы он выпил не меньше двух бокалов. Спать его», — обрадовался Субботин. «Да легко. А ты, а я с Ларионовой и отцом тоже пройдусь. Встречаемся через 40 минут в том сарае». Лерчик поднял большой палец и вытащил из своих запасов бутылку красного и пару бокалов. Под предлогом рассказа об истории этого края он повел ни о чем не подозревающего Ларионова вдоль лёстого забора. Я тоже достал вино и аккуратно разлил его по бокалам. Один передал Ирине Борисовне, которая сразу же сделала хороший глоток, а второй отнес отцу. «Володь, это же ты все устроил?» – с тоской спросил отец. «Знаешь же, что я его на дух не переношу. Вам нужно поговорить», – пожал я плечами. «Но я не хочу, отец. Надо», – сказал я, и он вздохнул. «Держи бокал и перестань накручивать себя. Пошли, посмотрим, где будем постройки ставить. А что ты хочешь тут построить?» Сразу оживился отец. Он был рад отодвинуть решение проблемы и заняться чем-то более интересным. Мы прошли мимо сарая и встали у самого края бурьяна. «Володь, и как ты собираешься вот это?» Отец обвел рукой высокую траву. «Убирать. Не вижу проблемы», — пожал я плечами. «Как только заключим договор на аренду». «Как это на аренду?» — возмутился отец. «Землю нужно купить. Он покосился на Ирину Борисовну, которая тактично делала вид, что не слушает наши мужские разговоры. Обманет», — шепотом закончил он. «Дурной он. Отец, на чаше весов расширение винодельни и твоя размолвка с Ларионовым. Реши уже». Отец отвернулся и глотнул вина. Я передал ему початую бутылку и подтолкнул в сторону сарая, и одновременно с этим кивнул Лерчику. Тот сразу повел Ларионову на точку сбора. Итак, остался последний акт пьесы – свести героев на одной территории и не выпускать, пока они не решат вопрос. «Шучу, конечно. Думаете, получится?» – тихо спросила Ирина Борисовна, беспокойно наблюдая, как два бывших друга заходят в сарай с разных сторон. «А почему вы сомневаетесь? Вдруг дойдет до рукоприкладства?» В ответ я лишь улыбнулся. «Что, вы серьезно?» – испуганно зашептала она. «Серьезно позволите им драться? Да как вы можете, я сейчас же пойду и помешаю им». «Ирина Борисовна», — я мягко придержал ее за руку, — «держите ваш бокал крепче, стойте спокойно и дайте мужчинам самим во всем разобраться. Или вы не верите в своего супруга?» Она обиженно поджала губы и осторожно пригубила вино. «Не желаете ли отведать выпечку нашей поварихи?» — миролюбиво спросил я и пригласил Ларионову присесть на дорожные стульчики. Ирина Борисовна ответила не сразу, обуравила взглядом сарай. Я не мешал ей. Пойти туда она не решилась, тут я был спокоен. От всего этого у меня аппетит разыгрался. На разложенное одеяло упал Лерчик и стал разбирать корзины, что приготовила для нас Катюшенька. На свет появились многочисленные миски с ароматными пирогами, твердый колотый сыр и кусочки сочной буженины. Не забыла она и про фрукты. «Как вы думаете, долго они там пробудут?» — обратилась к нам Ирина Борисовна, продолжая нервно пить вино. «Дайте им время», — ответил я и протянул ей тарелку с закусками. «Угощайтесь. Отказа я не приму». Она вымученно улыбнулась и взяла кусочек сыра. Потом еще один, и еще. «Да, верно», — сказал Лерчик. «От всей этой суеты лишь сильнее захотелось есть. Мы уделили внимание разнообразию пирогов и нарезок, но взгляды наши были сосредоточены на сарае. Сначала оттуда не доносилось ни единого звука. Когда же Ирина Борисовна предложила хоть одним глазком взглянуть на то, что там происходит, раздался удар и звон разбитой бутылки. «Надеюсь, пустая», — вздохнул Лерчик и откусил кусок пирога. Ларионова же побледнела, вскочила со стула и даже сделала шаг к сараю, но под моим взглядом села обратно. Я спокойно разглядывал через свой бокал непаханное поле будущего виноградника и вернулся к мыслям о денежных тратах. Расчистка займет больше всего времени. А еще нужно починить забор, снести этот сарай. Оттуда донеслись первые звуки ударов, болезненные вскрики и отборная ругань. Ирина Борисовна вздрогнула, прикусила губу и сжала бокал побелевшими пальцами. «Так и должно быть», — севшим голосом спросила она. Мы с Лерчиком одновременно кивнули, и он заботливо подлил ей еще. Она одним махом опрокинула вино в себя и сразу разрумянилась. «Пусть хоть все там в этом сарае разнесут, легче будет разбирать», — мелькнула в голове, и сразу за этим вернулись мысли о тратах. «После расчистки поля я договорюсь с Бушман об удобрениях, потом закупить саженцы и дать рабочим отмашку приступать к работе. Думаю, можно будет разделить двух управляющих, а людей они сами подберут». План, нарисованный в голове, уже начал приобретать четкость. Но мне от чего-то казалось, что я упускаю какую-то важную деталь. Я прокрутил мысли о деньгах, закупках и сделках по второму кругу, напомнил себе про консультацию у Зурова. «Зуров», — сверкнуло у меня. Перед внутренним взором сразу появился усатый молодой человек в зеленом пиджаке и смеющиеся предприниматели. «Совсем забыл про это. Князь, идут», — сказал Лерчик и выдернул меня из задумчивости. Я поднял глаза на сарай и увидел, как в проеме дверей показались наши герои. У Ларионова наливался под глазом синяк, у отца порван в двух местах пиджак, и из губы сочилась кровь, но оба улыбались и шли, поддерживая друг друга. Оба были бессовестно пьяны. «Андрюшенька, что с тобой?» — на этот раз Ирина Борисовна не смогла себя сдержать и помчалась к супругу, причитая на ходу. Мы с Лерчиком тоже поднялись и, улыбаясь, пошли их встречать. «Ирочка, душа моя», — начал Ларионов, — «хочу представить тебе моего самого дорогого друга, Ивана». Отец улыбнулся шире, и я заметил, что у него треснул зуб. «Ирина Борисовна», — шепелявил отец, — «рад знакомству. Вы очаровательно выглядите». Ларионова смотрела на обоих мужчин и не знала, что делать: то ли побить мужа, то ли присесть с поклоном в ответ на приветствие отца. Лерчик не выдержал первым и громко рассмеялся. К нему сразу же присоединились остальные. «Владимир Иванович, у меня к вам разговор». Андрей Леонидович отлип от отца и хотел было сделать шаг, но ноги его подвели, и он начал оседать. К нему моментально подскочила супруга и подставила плечо и что-то горячо зашептала на ухо. «Разговор», — неуверенно продолжил он, прислушиваясь к словам Ирины Борисовны. «Но потом, сейчас прошу меня простить, нужно немного привести себя в порядок. Вань», — он обернулся к отцу, — «заезжай на днях, обсудим дела». «Хорошо, обязательно приеду», — заверил его отец, хлопнув по плечу. «Доброго вам вечера, господа», — с трудом проговорила Ирина Борисовна, поддерживая мужа. Через 10 минут мы, наконец, смогли посадить Андрея Леонидовича в карету и махали уезжающим Ларионовым. Отец упал на стульчик и задумчиво потрогал языком сломанный зуб. «Как же я в таком виде Софочке покажусь?» — посетовал он. «Знаешь, есть у меня хорошие средства от твоей беды», — с улыбкой сказал я, — «но сначала нужно принять немного обезболивающего», — и протянул ему наполненный до краев бокал. Рано отцу знать, что его сын – маг. Нехорошо, конечно, накачивать его вином, но дело того стоило. Одно легкое касание магии, через мгновение улыбка отца снова стала прежней. А вот Лерчик следил за всем процессом и, кажется, даже не дышал. Наскоро покидав продукты в карету, мы с Субботиным аккуратно посадили отца на мягкий диван и отбыли в замок. Хотел бы я сказать, что на сегодня больше никаких дел, но нужно было привести себя в порядок и ехать к Зурову. Возможно, у него есть у меня новости. Яков Владимирович встретил меня с широкой улыбкой. Рад видеть вас, Владимир Иванович. Он протянул мне руку. После каждой нашей встречи, мое влияние в юридических кругах только растет. Уже выкупаю соседние помещения. Дел столько, что места не хватает. Ни для бумаг, ни для сотрудников. Я это тоже заметил. Рядом с Людочкой появился еще один стол, а коробки с документами стояли ровными рядами на полу. Даже дополнительные скамейки для посетителей появились. Клиентов стало в разы больше. Так что примите мою искреннюю благодарность. Зуров пригласил меня присесть и лично налил фруктового отвара. «Чем могу вам помочь на этот раз?» – спросил он. «Помните, я направлял вам записку про срочные сделки?» «Конечно, мои сотрудники все проверили». Зуров с любопытством взглянул на меня. «Объясните, что именно вы хотите найти?» «Я столкнулся с магом разума», – начал я. «Возможно, он принуждает людей заключать невыгодные им договоры. Боюсь, многие заключают такие договоры», – усмехнулся Яков Владимирович. «Но, думаю, у меня есть что показать вам. Умеете заинтриговать», – улыбнулся я. Зуров поднял с пола одну из коробок с красными папками и поставил на стол. «Здесь выборка по самым странным, срочным и даже нелепым сделкам за последние пару недель. Это больше, чем я предполагал. Это не только дела моих клиентов, но и коллег. Как вы понимаете, все они конфиденциальны. Для вас подготовили короткие записки с краткой выжимкой, но без имен». Я кивнул и пододвинул коробку поближе и углубился в чтение. Информация была очень похожа. Спешная продажа активов, это ценные бумаги, имущество, товары. Суммы не были указаны, но все равно было понятно, что кто-то хорошо на этом заработал. И везде фигурировал один человек. Я заметил, как Зуров машинально кивнул в ответ. «Этого я вам сказать не могу», – развел он руками. «Мы можем передать эти дела в канцелярию правопорядка, но они отмахнутся от нас. Состава преступления нет. Обе стороны добровольно шли на сделки». Поморщившись, я отодвинул коробку. Она подтверждала мои мысли, но ничем помочь не могла. Жаль, я рассчитывал на большее. «Спасибо за вашу помощь, Яков Владимирович», я поднялся и добавил. «На днях пришлю вам договор аренды на землю. Тоже расширяетесь?» – одобрительно спросил Зуров. «Пора уже, с удовольствием его посмотрю. Доброго вам дня, сожалению, что не смог быть полезным». Он проводил меня в приемную, где Зурова ожидали другие клиенты. Среди них я заметил плачущую женщину. Повинуясь внезапному порыву, я подхватил со стола Людочки коробку с салфетками и протянул его незнакомке. «Держите», — сказал я и присел рядом. «Может, воды?» Она нервно закивала и разразилась новым потоком слез. Я подошел к Людочке, которая все время не поднимала голову от писем, и спросил, где графин. Секретарь удивленно подняла на меня голову, глянула на плачущую женщину и тихо сказала, она уже здесь 40 минут. Из ее запутанной речи я поняла, что ее мужа кто-то обманул, и она хочет оспорить сделку. Кажется, ее зовут Алена Алексеевна, но фамилию не разобрала, то ли Гурунова, то ли Хурумова. Предчувствие царапнуло меня, и я, налив воды, вернулся. Алена Алексеевна, держите, я впихнул ей в руки стакан, сможете мне рассказать, что случилось? Да-да, икая ответила она, только вам нужно привести себя в порядок, иначе я ни слова не смогу разобрать. Она подняла на меня заплаканные глаза и хотела было разозлиться на мою бесцеремонность, но вдруг кивнула. Я узнала вас, ваше высочество, видела на приеме Ушакова. Подождите, пожалуйста, я быстро. Шурша юбками, она скользнула в дамскую комнату, а я пытался ее вспомнить, но память ничего не подсказывала. Слишком много людей было на приеме. Когда она вернулась, то я увидел в ее горящих глазах решимость. Мы прошли в отдельный кабинет и присели на диван. «Ваше высочество», — сказала она, — «после того приема, муж сильно изменился. Он стал много смеяться и заключил ряд сделок, которые лишили нас абсолютно всего. В этот момент я понял, что наткнулся на то самое дело, которое мне было нужно». Глава 6. «Я уже не знаю, что делать, ваше высочество», — торопливо говорила Алена Алексеевна, терзая в руках салфетку. «Начинаю спрашивать, он удивленно на меня смотрит и пожимает плечами. Мол, если сделал, значит, так надо. А у нас дети, дочери уже 16. Мне ее замуж выдавать, а приданого нет. Что люди-то скажут? Алена Алексеевна, расскажите все с самого начала», — мягко сказал я. «И, прошу меня простить, к сожалению, не знаю вашего полного имени. Ох, это вы меня простите, ваше высочество. Карумова Алена Алексеевна, супруга князя Вадима Николаевича Карумова, мы занимаемся крупным рогатым скотом. Рад с вами познакомиться, ваше сиятельство. А теперь с самого начала. Конечно, да, разложила салфетку на коленях и начала аккуратно ее складывать. Все было хорошо. Мы прекрасно проводили время у Ушакова. Даже смогли договориться с парой предпринимателей по поводу поставок. А потом Вадим начал странно себя вести. Все смеялся в ответ на каждую мою фразу. Я сначала подумала, что он перебрал с шампанским. Тем более, это прошло, когда мы доехали до дома. Она всхлипнула и поджала губы. А на следующий день уехал на весь день. Я не придала этому значения, пока не пришло письмо от нашего юриста. Он как раз здесь работает. Он писал, что договор на продажу половину наших пастбищ отправлен на регистрацию. А деньги? Она пожала плечами. Может, не все так плохо и он вложил средства во что-то новое? Нет же. Глаза снова наполнились слезами. Счет в банке пуст. И что говорит ваш супруг? Как только я завожу об этом разговор, он смеется и разводит руками. Я уже думала его врачам показать. Может, его там опоили. А в документах было указано, кто покупатель. Осторожно спросил я. Конечно, некто Степан Николаевич Соколов. Я и не помню даже такого. Хотя вроде бы, почти всех знала на приеме. Теперь у меня есть имя. Алена Алексеевна, ваш муж добровольно подписал этот договор, и тут уже ничего не сделать. Я и сам интересовался похожими сделками. Яков Владимирович мне сказал, что оснований для передачи дела служащим правопорядка нет. Сожалею, но, может, как-то можно иначе. Она посмотрела на меня с надеждой. Доказать, что он был не в себе. Я пожал плечами. Законодательство в этом мире еще не так хорошо было мне знакомо. Но чувствую, скоро я начну в нем разбираться. Думаю, вас на эту тему проконсультируют юристы. Я поднялся и направился к выходу. Ваше высочество, тихо позвала она. Вы мне не сможете помочь? Да, я найду вас, если что-то узнаю. Спасибо. Прошелестело мне в спину. Не обернувшись, я вышел из кабинета. Я действительно сейчас ничем ей не мог помочь. «Как ты это здорово провернул», — сказал мне Лерчик двумя часами позже, когда мы сидели у меня в комнате, обложившись едой и бутылками. Мы обсуждали встречу отца с Ларионовым. Они сами хотели помириться. Нужно было только подтолкнуть их, пожал я плечами. В глубине души я радовался, что все получилось так, как я и планировал. Этот спор мог затянуться надолго, и каждый раз, когда бы речь заходила о Ларионове, отец ходил бы недовольным. А так, теперь у него появилась возможность ездить к Андрею Леонидовичу. Может, хоть на рыбалку сходит. Все лучше, чем дома киснуть. Я глотнул вина и постарался выбросить ненадолго все проблемы из головы. Отдыхать тоже надо. Дождемся, как Ларионов пришлет документы, и можно будет нанимать рабочих. Подвел я итог и махнул рукой. «Разделишь управляющих?» «Да, Сергея оставлю на старый, а Никита Александрович поедет обустраиваться на новой земле. Производство оставим здесь, там только склады, за это надо выпить», торжественно произнес Лерчик. «Рано еще, мой друг, вот поставим подписи, отправим на регистрацию и тогда будет праздновать. Сейчас я просто хочу сидеть и разговаривать о всякой ерунде». «А что сказал Зуров?» Наморщив лоб, спросил Субботин. «Напомни, зачем ты к нему ездил?» Я вздохнул, бросил тоскливый взгляд на полный бокал и покачал головой. «Не сегодня, Лер, все завтра. Хочу нормально выспаться. Хочешь, я встану у твоих дверей и никого к тебе не пущу?» На полном серьезе спросил он. «Давай без крайностей», рассмеялся я. «Сам справлюсь». Мы просидели еще полтора часа, а потом Лерчик стал собираться к себе. Последнее, что я помнил, перед тем, как он ушел, что я пихнул ему записку с именем мага разума и поручением узнать о нем все. А дальше была только кровать, подушка и крепкий сон. Как же хорошо, открыв глаза на утро и чувствовать, что отдохнул. Я огляделся, не увидел ни одного знакомого лица в комнате, и с наслаждением потянулся. Что мне нужно сделать сегодня в первую очередь? К Луке Кузьмичу Самойлову, к Глассу, попрактиковаться с магией, или пойти на тренировку с командой? Нет, для начала я хотел бы плотно позавтракать. Глянув на часы, я снова улыбнулся. Сюда по времени, все должны были уже покинуть столовую, и мне предстоит приятное времяпрепровождение в одиночестве. День начинался просто прекрасно. Я привел себя в порядок, побрился, в очередной раз изумившись молодости своего лица, и отправился вниз. Но вместо блаженной тишины я услышал женское щебетание. Нахмурившись, хотел было свернуть в сторону кухни, но взял себя в руки. «Доброе утро!» Я с улыбкой оглядел собравшихся. Аня уплетала пирожное с клубникой, сосредоточенно вычерпывая сладкую середину. Матушка пила чай, рассматривая какой-то журнал и помечая понравившиеся карандашом. А Рокотова делала вид, что не замечает меня, спрятав глаза в тарелке с омлетом. «Володенька!» Просияла матушка. «А мы тут как раз обсуждаем покупку мебели в комнату Вероники Андреевны. Хочешь присоединиться?» «Мам, ему это не интересно», — воскликнула Аня. «Вероника, лучше расскажите, как мы вчера втроем в музей сходили. Что вы, Анна Ивановна?» «Боюсь, и эта тема Владимиру Ивановичу не по вкусу», — аккуратно сказала Рокотова, сверкнув глазами. «Нет, барышня, меня такие фразы не задевают», — подумал я и улыбнулся. «Почему же? В нашем городе прекрасный музей. Мне не посчастливилось в нем бывать, но я с радостью послушаю рассказ об этом». «Я хочу рассказать», — встряла Аня, отложив раскуроченное пирожное. «Дело было так». Пока она говорила, ко мне подошла Ангелина и тихо спросила, что подать на завтрак. Я попросил самый здоровенный омлет, который сможет приготовить Катюшенька. Рокотова все бросала на меня любопытные взгляды, но я делал вид, что не замечаю их. «Не хотите ли сходить в следующий раз с нами?» — воспользовавшись паузой в речи Ани, спросила Рокотова. «Если будет время. Очень много работы», — пожал я плечами. «Никакого желания ходить по пыльным залам у меня не было. Мне нужно еще решить, как разобраться с магом разума». «А вы Валерия не видели?» — вдруг спросил я. «Я видела, как он убегал», — торопливо сказала Аня. «Вручил Илье Сергеевичу пачку писем и был таков». Я кивнул. «Значит, он уже отправился на поиски Соколова». «Прекрасно. Почту уже приносили?» «Не уверена, но, кажется, Илья Сергеевич что-то такое говорил», — матушка кивнула вернувшейся Ангелине, и та побежала искать Дворецкого. А я невольно залюбовался ее стройной фигурой. Видимо, это не укрылось от взгляда Рокотовой, и ее настроение тут же испортилось. По крайней мере, с чего бы ей так громко тыкать вилкой в омлет. Остаток завтрака мы провели в тишине. Матушка изредка указывала Рокотовой на какую-то страницу в журнале, Аня продолжала ковырять пирожные. Когда перед ней уже высилась целая башня, я с иронией спросил сестру: «А нельзя было просто попросить банку джема? Это же не так интересно, Володь», — сказала и, подмигнув, запихала корзинку без начинки целиком себе в рот, за что и получила укоризненный взгляд от матушки. Наконец, раздались шаркающие шаги Дворецкого, который лично принес почту. «Письма для его высочества», — важно сказал он, и протянул мне толстый запечатанный конверт. Глянув на отправителя, я одним движением ножа распечатал его и вытащил документы от Ларионова. «Дорогой, может быть, сделаешь это после завтрака?» — мягко заметила матушка. «Поешь сначала, а то ты какой-то худой совсем. Дела не ждут», — сказал я, не отрывая взгляда от строк. «Где отец?» «У себя в кабинете. Весел, бодрый, полон желания свернуть горы. Мне как раз нужна его энергия. Знаю, куда ее направить». Я поднялся, поблагодарил за компанию и быстрым шагом пошел искать отца. Едва я отвернулся, спину обжег внимательный взгляд глаз Рокотовой. В кабинет я практически влетел, ощущая прилив сил, и сразу же встретился с таким же зарядом энергии. Отец с воодушевлением строчил что-то в толстой тетради. Увидев меня, он расплылся в улыбке. Мне было приятно видеть его в таком состоянии. Оказывается, эта старая ссора ела его изнутри, лишая радости жизни. Удивительно, как один разговор может изменить человека. В данном случае, двух. «Володя, как хорошо, что ты пришел. Я тут набросал план по винодельне. Столько всего придумал. Чувствую, такой подъем». Он придвинул мне тетрадь, и я бегло пробежался взглядом по убористым записям. Потом не поверил своим глазам и вчитался внимательнее. «Да это же полноценная стратегия развития», — одобрительно сказал я. «И все сам думал, что твой отец уже ни на что не способен», — усмехнулся он. «А кто эту винодельню строил?» «То-то же, знай наших». «Тогда у меня для тебя еще одна хорошая новость». Я взял карандаш и дописал над его расчетами одну цифру. «Это что, откуда деньги?» «У тебя изначально неправильные данные». Я протянул ему предварительный договор от Ларионова. «Сегодня прислали. Посмотри». Я уселся в кресло, вытянул ноги и с удовольствием наблюдал, как меняется лицо отца. с недоверчивого до восхищенного. Так это же все меняет. Ай, Андрей, ай, молодец. Зови наших управляющих, будем думать все вместе. Я подумал, что чуть позже можно будет начать восстанавливать другие замковые постройки, вдруг вспомнил я. Отец наклонил голову к плечу, подсчитывая в уме еще не полученную прибыль и предстоящие расходы, и пожал плечами. Давай так далеко не загадывать. Я, конечно, не устаю поражаться, как ты ловко и быстро со всем управляешься. Будем держать это все в уме. Будем действовать по мере поступления денег. Хорошо, я отправлю записки Сергею и Никите Александровичу, но присоединиться не смогу. Дела в городе. Иди, иди. Отец уже снова погрузился в свои записи, с удовольствием перечеркивая старые цифры. Договор не забудь подписать. Сначала отдам его юристу, ответил я, выходя из кабинета. Удовлетворение от успешного завершения очередной задачи придало мне сил двигаться дальше. И следующая остановка – барон Герман Гласс. Даже и не он лично, а я бы хотел проверить, как продвигается сбор информации о магах. Когда я вошел в управление, Светочка выпорхнула из-за своего стола и расплылась в широкой улыбке. «Ваше высочество, как вы вовремя! Барон вчера распорядился выделить вам отдельный кабинет, и, как мне сообщили, его вот только закончили убирать. Давайте я вас провожу. Я даже отдельно попросила, чтобы туда поставили хорошую мебель». Я кивнул, смотря, как блестят ее глаза. Светочка шла впереди меня, старательно виляя задом и наматывая на палец локон. А вот и он, мы остановились в каком-то невзрачном тупике, напротив одной единственной двери, и с виду она была далеко не новая. Меня начали терзать смутные подозрения, и они сразу же подтвердились, едва я заглянул внутрь. Больше напоминала каморку уборщицы. Простой стол, грубое кресло, потертый диван и драный половик. Я обернулся на Светочку и посмотрел на нее долгим взглядом. Она смутилась, покраснела, круглыми глазами смотря на продавленные подушки, но не нашлась, что ответить. Она тоже явно не ожидала увидеть такое. «И кто был столь щедр?» – спросил я. Приказ направил сам барон, а помещение выделил главный комендант. «И мебель тоже», – напряженно ответила она. «Проводи меня к нему», – хмуро попросил я. «У меня к нему несколько весьма интересных вопросов. Вы знаете, он не очень часто бывает у себя», – замялась она. «Но я попробую что-нибудь узнать». Ей явно было стыдно за то, что она так мне расписывала кабинет, а на деле это больше выглядело насмешкой. Мы отправились в обратный путь. Светочка каждую минуту открывала рот, чтобы как-то оправдаться и извиниться, но сразу же закрывала его с тяжелым вздохом. В этот раз она привела меня в другое крыло здания, на второй этаж. Тут все выглядело с изрядной долей помпезности. Красная дорожка ковра, картины, удобные диваны для ожидающих. Из одного кабинета, как я успел заметить, богато обставленного, вальяжно вышел пузатый чиновник. Его маслянистые глаза остановились на Светочке, мазнули по ней жадным взглядом. Его подбородки дрогнули, и он расплылся в улыбке. «Светлана Аркадьевна, как приятно вас видеть! Вы чудесно выглядите!» Он сделал шаг к ней, но она отступила, прижавшись спиной к моей груди. «Евгений Сергеевич!» – пискнула Светочка, но сразу же взяла себя в руки и выпрямилась. «Ваше высочество, это главный комендант, его сиятельство Евгений Сергеевич Горюнов». Наконец, его маленькие глазки оторвались от созерцания Светочки и остановились на мне. Ох, сколько в этом взгляде было неприязни. И чем я успел ему насолить, если мы даже не были знакомы? «Ваше высочество, как я понимаю, вы новый начальник особого отдела», — пренебрежительно сказал он. «И по какому же вопросу мне оказана такая честь?» У меня зачесались кулаки хорошо врезать ему, но устраивать потасовку в здании, принадлежавшим военным, я не собирался. «Хотел уточнить, не вы ли выделили мне тот занимательный кабинет?» — сухо сказал я. «Самый лучший из того, что у меня есть», — злорадно ответил он. «Удобное расположение. Да, возможно, маловат, но в нем есть все, что нужно. Строго по списку. Стол, кресло, диван». Я скрестил руки на груди и вдруг спросил, глядя ему в глаза: «То есть вы отвечаете за все помещения в этом здании, и не только?» «Под моей ответственностью вся территория нашего управления», — распушил он хвост, глядя на Светочку. «Странно, что такой важный человек располагает такими малыми средствами. Я думал, что вы действительно главный». «Так и есть». Шея Горюнова начала краснеть. «Все ресурсы сосредоточены в моих руках. Я работаю тут же 10 лет, а вы только-только поступили на службу». «Все ресурсы? Все? с жаром ответил он. Я задумчиво склонил голову к плечу. И по всем приказам вы выделяете новым сотрудникам кабинеты, как я уже сказал, это нашел лучшие. Печально это слышать, я обернулся к Светочке. Неужели в управлении все так плохо? Да, как вы смеете, у меня контракты с самыми дорогими фабриками мебели и ткацкой мастерской. И именно вы распределяете эти ценные ресурсы по всем кабинетам? Конечно, это и есть моя работа, с жаром ответил он. То есть вы сейчас хотите сказать, что именно вы, пользуясь своими полномочиями, выделили для меня, нового начальника особого отдела и великого князя, тот самый кабинет и ту прекрасную мебель от лучших фабрик? Правильно ли я вас понял? Евгений Сергеевич захлопал толстыми губами, жадно глотая воздух. Тесный воротник его формы не давал ему глубоко вздохнуть. Думаю, я узнал все, что мне нужно. Я покачал головой. Я разочарован. Развернувшись, я пошел прочь. Через секунду за моей спиной раздался перестук каблучков Светланы и громкий хлопок двери кабинета Горюнова. «Спасибо», — шепотом сказала Светочка. «Никак не получается найти на него управу. Мне не хочется влезать во все это», — нехотя отозвался я. «К сожалению, всегда есть такие люди, которые считают себя выше всех. Он противный, вечно не дает проходу мне и другим девочкам в управлении», — брезгливо пожаловалась она, и вдруг глаза Светочки радостно сверкнули. Она положила мне маленькую ладошку на руку и тихо произнесла: «Я готова на все что угодно, лишь бы избавиться от его назойливого внимания». Я позволил себе улыбнуться. С этим будет разобраться несложно. Но сейчас у меня совершенно иные планы. Глава 7. Лука Кузьмич уже вторые сутки не вылезал из лаборатории, пытаясь собрать все знания о магии, которыми он обладал. Не забывал он пользоваться и дневниками сотрудников, которые нашел в их личных шкафчиках. Оказалось, что каждый из тех, кто напал тогда на него с Германом, давно уже изучили свойства ока и даже успешно тестировали их. И, судя по всему, сферы были отличным проводником магии. Вот только Лука Кузьмич никак не мог понять, как они умудрились зарядить эти куски хрусталя. Здесь явно не обошлось без мага. Чтобы найти его, Самойлов перебрал кадровые документы и с мрачным удовлетворением отметил, что начало записи в дневниках совпадает с уходом аналитика. Эта мысль не давала покоя Луке Кузьмичу, и он послал сына узнать все об этом сотруднике. Но Андрей вернулся с пустыми руками. Вне исследовательского центра человека с указанным в анкете именем Вадима Николаевича не существовало. Ни одна из строчек в личном деле не была правдой. После получения этой новости Самойлов сломал стол, треснув по нему кулаком, а потом устроил разнос отделу, что должен был проверять сотрудников при приеме на работу. Неудача с аналитиком не остановила его. Лука Кузьмич снова углубился в изучение дневников, чтобы нащупать разгадку. Даже пробовал зарядить сферу оттока, но хрусталь никак не реагировал. Неожиданно помощником стал Самарский. После очередного допроса он живо заинтересовался идеей Луки Кузьмича и стал предлагать свои варианты. Глава исследовательского центра слушал своего сотрудника и удивлялся, как же в такую светлую голову могли вложить дурные мысли. Но на все такие вопросы Самарский лишь разводил руками. Он не мог никак об этом вспомнить. Лука Кузьмич в глубине души искренне желал найти того мага, что стер память Самарского, но правда оказалась не в этом. Как выяснилось, сотрудник лаборатории очень любил выпить, и в один из серьезных загулов он ходил с ока из бара в бар и проверял посетителей и случайных собутыльников на наличие способностей. Ничего не найдя, он выпивал очередную порцию горячительного. Наутро он проснулся в каком-то полузаброшенном доме и ничего не помнил про вечер. Осознав, что он натворил, Самарский сильно струхнул. Он вернул сферу на работу, и именно тогда все началось. Впервые око стрельнуло магией, когда рядом злился коллега Самарского, Григорий Пасичев. У него не сходились данные отчета. Стоило ему прикоснуться к сфере, и она тут же разрядила в него молнию, слабенькую, но уж больно кусачую. После этого вся лаборатория принялась разбирать сферы, и выяснилось невероятное. Все, что лежали в одной коробке, оказались заряжены заклинаниями, но только в одной. Остальные так и остались просто хрустальными шарами. После этого открытия работа пошла бодрее. Использовав все заряды из одного ока, его клали к остальным. Хватало ночи, чтобы сфера вернула свои свойства и снова смогла стрелять молниями. Это подстегнуло изучать их. Однако никому из сотрудников лаборатории не пришло в голову доложить о сферах начальству. Они все договорились хранить тайну и продолжать исследования. И чем дальше, тем сильнее стало меняться настроение сотрудников. Никто не мог сказать, почему работа с этими молниями разжигала в них желание встать на борьбу с магами. Это не укладывалось в голове Самойлова, но это была загадка похлеще магии сфер. Лука Кузьмич как-то задал резонный вопрос Самарскому, мол, что дальше-то? Выйдут они с этими палками на улицу и что будут делать? Сотрудник не смог ответить и заметно приуныл. Они с коллегами до этого момента в своих планах не доходили. Но все эти рассуждения лишь сильнее запутывали и никак помогали. После этого Самарский попытался найти хоть одну рабочую сферу. Но, к сожалению, после нападения на Германа все око разрядились и теперь ни на что не годились. Здесь им определенно нужна была помощь мага. Именно это натолкнуло Луку Кузьмича на самое очевидное решение этого вопроса. Если сферу можно зарядить способностью, то почему бы ее просто не отдать Герману? С его силой один только хрустальный шарик может стать серьезным оружием, как и в руках других людей с магическим даром. После этого все сферы были заперты в дальний сейф, отдел расформирован, а на все записи поставлен гриф секретности. В какой-то момент, когда Лука Кузьмич отдыхал, разминаясь в тренировочном зале, он задумался, как Герману использовать шар, носить на себе, как гирю, или россыпью в кармане, а что, если сделать ему полноценный боевой посох. С этой идеей и с помощью Самарского он и занялся, вырезал длинную палку из ценных пород дерева и вставлял в нее сферы. Работа была трудная и кропотливая, но приятная. Через несколько часов все было готово. Витиеватый рисунок, насечки, удобная рукоять, красивое произведение искусства. Если бы не содержимое, внутрь Лука Кузьмич вставил сферы. Незаметно, но зато сразу несколько. Уложив посох в простую коробку, Лука Кузьмич перевязал ее обычной бечевкой и выдохнул. Осталось лишь лично вручить готовое изделие Эгерману. Курьерской доставке такое не доверишь. Я принял решение отложить вопрос с Горюновым на потом, так как приехал в управление не ради этого. Мне нужно было узнать, пришел ли хоть один маг за новыми удостоверениями. Для всего этого организовали отдельный приемный зал, где люди со способностями могли спокойно ожидать в очереди, не попадаясь на глаза военным. Когда я зашел, помещение было пустым. Только в одном из кабинетов слышны были голоса. Братья-огневики спорили на тему маги. Распахнув дверь, я увидел занимательную картину. Сергей выжигал замысловатый узор на деревянной дощечке, а Дмитрий ругал его за кривые линии. «Тренируетесь?» – громко сказал я. Сергей мгновенно потерял концентрацию, и огненный всполох перекинулся на стол. Дмитрий одним взмахом руки остановил пламя и поднял на меня испуганный взгляд. «Владимир Иванович, конечно, тренируемся!» – улыбнулся он. «Вот, учу брата тонкой работе. А где песок, вода? Почему не соблюдается техника безопасности?» – строго спросил я. «Так, мы уже умеем убирать пламя», – возразил Сергей, пытаясь незаметно стереть копоть со стола. «Вижу», – я кивнул на подпалину. «Среди бумаг и дерева вы решили заниматься с огнем. Чья была идея?» Оба брата стыдливо посмотрели друг на друга, но промолчали. «На тренировке сегодня будете следить за безопасностью», – отрезал я. «А теперь о делах». Я подошел к ним и глянул журнал, в котором они должны были вести запись магов. Теперь он был заполнен на одну страницу больше. «Хорошее начало», – одобрительно кивнул я. «Проблемы были?» «Нет». «Да», – хором ответили они и снова переглянулись. «Рассказывайте». «Некоторые приходят», – начал Дмитрий, – «чтобы узнать, кто мы. Но записывать не спешат. Мы, как вы учили, объясняем им все плюсы удостоверения, но чаще всего они смеялись над нами, говоря, что ищейки им не страшны. Описание этих людей есть, а то...» Сергей достал из-за спины другую тетрадь. «Приметы, краткое содержание слов». Я открыл записи и заметил возле одного имени пометку «водник». Про способности как узнали, огневики сделали невинные лица, а Сергей покосился на один из стеллажей. Я поднялся, отодвинул его и нашел там замытое обугленное пятно. «Нужно не забыть распорядиться о другом помещении, с несгораемыми стенами». «Понятно, но пожара, как видите, не случилось», – пожал плечами Сергей. «Значит, его работа». Я вздохнул. «Что еще смогли выяснить?» «Один сказал, что вы нас никогда не найдете и мы не подставим своих товарищей», – задумчиво ответил Дмитрий. «А как, действительно, мы их будем искать?» – спросил Сергей. «Мы не будем их искать», – улыбнулся я. «Мы сделаем так, чтобы они сами пришли к нам». Глаза братьев засветились. «Мы готовы помочь». «Прекрасно», – кивнул я. «Нам предстоит первый выход в свет. Мы наденем маски?» – с надеждой спросил Сергей. «Зачем?» – изумился я. А мы разве не будем таинственными героями в масках, которые спасают мир? Боюсь, мне придется тебя разочаровать, усмехнувшись, сказал я. Нам нужно, чтобы вас знали в лицо. Собирайте всех, мы едем в пожарное депо. Огневики радостно переглянулись. Так, для начала сразу поясню, заметив их реакцию, я поднял ладонь вверх. Мы узнаем о происшествии, едем в составе команды для оказания помощи. Без глупостей, геройства и прочих фокусов. Пожарные не будут знать, кто вы такие. Это учебный выезд. Как я уже ранее узнавал у Гласса, в одном из таких депо был нужный мне водный маг. Я хотел посмотреть на него, а заодно показать своим ребятам, что их ждет в будущем. Я не собирался делать из них то, что хочет барон. У меня на них свои планы.